«Грим, ты, сволочь, ты!» Но до того, как его проклятие закончилось, голос наполнился устрашающим и диким шипением жуков. Видимо, битва, происходящая на его стороне, тоже была в очень опасном состоянии, и это была борьба за жизнь и смерть. «Кто позволил тебе использовать меня в качестве козы? Я ненавижу, когда меня используют, усвой этот урок. Лучше сосредоточь свое внимание на своей внутренней войне, и будь осторожен, не позволяй этому кукольному сознанию пожирать тебя. Если это действительно произойдет, будет интересно». Грим презрительно усмехнулся. На дальнем расстоянии фигура Андерсена была окутана бурным взрывом элементия, никто не мог заглянуть в то, что происходило внутри. У Грима не было выбора, кроме как развернуться и подойти к Мэри. Действительно, сила родословной могла позволить ученику вырасти за очень короткий промежуток времени. Но как только источник родословной попадал в руки врагов, ученик становился марионеткой, которая не владела собой. Текущая Мэри превратилась в призрачного убийцу, который продолжал буйствовать. Она продолжала прыгать и бросаться на огненного лорда, а длинный лук в ее руке продолжал пускать стрелы, ударяя жизненно важные органы ее противника. Было очевидно, что огненный лорд специализировался на атаках и не очень-то хорош в захвате. Поскольку Мэри была союзником его хозяина, огненный лорд не мог нападать на нее. Таким образом, когда Грим сражался с Андерсеном, огненный лорд был заперт в жесткой битве против Мэри. В этот момент Грим подошел к их полю битвы. Когда Мэри вторглась в его кольцо огня, пламя в воздухе немедленно превратилось в пылающие цепи и крепко привязало ее. Хотя Грим только что стал официальным адептом, если он хотел справиться с псевдоадептом, он мог легко сделать это. Глава 157. Даже нынешней общей силы Грима была недостаточно для полного захвата Мэри. На теле Мэри появилась малиновая броня, чтобы отразить пылающую цепь. Эти малиновые доспехи были модифицированы для нее Гримом, но теперь они стали сообщником, чтобы помочь Мэри бороться с ним. Разум Грима был наполнен смешанными эмоциями. Однако, как бы ни старалась Мэри, ее высокое и тонкое тело все еще тянуло к Гриму, дюйм за дюймом. В следующую секунду большая лавовая ладонь Грима, сложенная, как веер, схватила голову Мэри. Кипящая ярко-красная лава мгновенно выжгла ее кожу. Запах жареной плоти внезапно заполнил окружающий воздух. Даже такой жестокой пытки все еще было недостаточно, чтобы освободить Мэри от духовных оков Андерсена. Она обнажила бледно-белые клыки и изобразила убийственный взгляд, даже не обратив внимания на обожженное лицо. У Грима было ощущение, что, возможно, только мягко надавив, некогда прекрасная и великолепная голова взорвется, как арбуз, который сильно ударили о землю. Так он сможет освободиться и поработать с раненым Андерсеном. Даже маленький солдат мог стать важным элементом, который обернет ситуацию вспять. Чтобы решить эту проблему, он просто должен был слегка надавить. Последствия его решения мгновенно привели Грима к дилемме. Однако в этот момент бушующее море пламени поодаль внезапно сжалось. Там была знакомая фигура. По-видимому, саморазрушение голема нанесло серьезный урон телу адепта Андерсена. Невооруженным глазом можно было видеть, что его тело теперь полностью покрыто ожогами, даже лицо. Очевидно, это из-за летающих черных жуков. Его левый глаз отсутствовал. Кровь продолжала течь и капала вниз с черной и ужасной дыры. Из-за взрыва его шляпа исчезла. Несколько нитей сушеных желтоватых волос болтались над его тощей, сморщенной головой. Холодный блеск, убийственный и отвратительный, сиял из его оставшегося правого глаза. Он смотрел прямо на Грима. Очевидно, его стихийный барьер не смог противостоять взрыву. Длинный халат Андерсена был разорван на части и едва покрывал его тело. Кровавые раны всех размеров покрывали его тощую и костлявую грудь, а следы ожогов были по всему телу. «Хорош, ты очень хорош». Любой мог услышать вражду в словах Андерсена. «Ты действительно застал меня врасплох. Очень хорошо, но жалкого ядра уровня адепта недостаточно, чтобы убить меня. Теперь настала твоя очередь встретиться с твоей смертью». В бушующем пламени гнева Андерсен поднял правую руку и громко начал читать сложное заклинание. В мгновение ока бесчисленные темные копья полились на Грима, как сильный дождь. Грим пробормотал себе под нос. 3, 2, 1. Взрыв. Все изолированное пространство внезапно затрясло. В воздухе даже была пространственная рябь. Многочисленные крошечные трещины начали распространяться по каменной стене, как паутина. Из крошечных трещин вспыхнул кровавый туман. Даже когда его поразили взрывом, элементарный барьер, окружающий Андерсена, не разрушился. Однако по какой-то неизвестной причине, на этот раз, он начал распадаться. Тесная связь между Андерсеном и Болотной башней была разорвана. Адепт Андерсен был ошеломлен, а затем вдруг понял что-то. «Алиса, это ненавистная девочка. Я разорву всех вас на части. Тогда я использую ваши тела и создам самый уродливый, злобный деформированный труп, запечатав в нем ваши души навсегда». Пламенный демон, который был преобразованным гримом, улыбнулся. Затем он сказал: «Лучше вам сначала разобраться с ней». Сразу после того, как он закончил говорить, из руки грима вспыхнул красный свет, и странное волшебное заклинание проникло в голову Мэри. После этого он поднял ее в воздух и силой бросил в сторону Андерсена. Его действие было как сигнал, потому что вспыхнула совершенно новая битва. Огненный лорд шагнул вперед, к Андерсену. По пути, он выбросил ряд магматических огненных шаров. Тем временем грим скрывался за ним. Он протянул руку, и на его ладони мгновенно появился секретный свиток Вуду, намотанный вокруг его талии. Когда обложка магической книги развернулась, страницы внутри начали быстро переворачиваться. Всякий раз, когда бумага с козьей кожей останавливалась на определенной странице, из нее выкидывалось магическое заклинание огненного элемента и летело к Андерсену. Страницы продолжали переворачиваться, один за другим активировались магические заклинания огненного элемента. Очень скоро адепт Андерсен был окружен и затоплен бушующим морем пламени. Огненная буря, цепь огненных шаров, взрывные огненные столбы, тепловой удар, ядовитое пламя. Один за другим, жестокие магические заклинания огненного элемента почти превратили эту конкретную область в бушующий океан пламени. Они были смешаны с физическими атаками и ядовитыми атаками, поэтому противник вряд ли мог защищаться от них. Однако все они сталкивались с разрушительной волной Андерсена. Взрыв элементия, вырвавшийся из столкновения, промыл все в этом районе, превратив все обломки, которые нельзя было увидеть невооруженным глазом, и продолжал плескаться в изолированном пространстве. Андерсен снова выскочил из океана пламени и яростно зарычал. Последний ветряной барьер, который он развязал, разбился на куски и раня его. Тем не менее, большая бестелесная рука, созданная им, держала сильно изуродованное человеческое тело. Казалось, он использовал тело Мэри только как щит. Только так он едва смог избежать комбинированной атаки грима и огненного лорда. Без бесконечного запаса энергии от болотной башни Андерсен также потерял свою защиту, элементный барьер, который защищал его. В ситуации, где ему придется столкнуться с двумя противниками в одиночку, его крошечный боевой опыт и навык метания заклинаний не стоит упоминаний. Андерсен снова поднялся в небо. Катаясь на ветре, он использовал торнадо, звуковой взрыв, копье темного дракона и ветряные клинки. Тем временем грим и огненный лорд преследовали его, используя магические заклинания, такие как взрыв огненного ядра, магматические огненные шары и огненную бурю. Заклинания, которые испускали интенсивную пульсацию элементия, продолжали ударять по небу. Они либо взорвались в фейерверке на защитном барьере противника, либо отлетали в дальний угол этого изолированного пространства. Опираясь на свою невидимость, Снорлакс лежал на животе и осторожно скрывался в отдаленном уголке. Прикрыв голову обеими руками, он наблюдал, как над ним пролетали страшные магические заклинания. Страх в его голове достиг уровня, который нельзя описать. Всякий раз, когда огненный шар взрывался рядом, бесчисленные грязевые обломки брызгали в его сторону, оставляя на нем синяки. Но Снорлакс не обращал внимания на травму. Вместо этого он широко открыл глаза и приложил все усилия, чтобы определить, какое заклинание может упасть ему на голову. «Могучий бог гоблинов, пожалуйста, дай благословение и не позволяй магическому заклинанию упасть на меня». Хотя изолированное пространство выглядело просторным, оно просто не умещало атаки двух адептов и одного голем. В дополнение к этому, цель молитвы Снорлакса была явно не божеством из мира адептов. В результате, независимо от того, насколько усердно он молился, огненный шар все равно летел прямо к нему. «Черт возьми, надеюсь, ты меня не обманываешь». Вскрикнув от ужаса, Снорлакс вытащил из кармана странный круглый шар и бросил его на пол. После громкого взрывного удара на полу была создана огромная глубокая яма диаметром в 5 метров. Она была окружена многочисленными крошечными трещинами, расположенными в форме паутины. В следующий момент огненный шар ударил, и море огня немедленно свернуло каждый дюйм пространства в этой области. При элементной атаке такого масштаба, возможно, даже псевдоадепту было бы трудно защитить себя, в то время как у любого ученика ниже уровня псевдоадепта просто не было шанса выжить. Тем не менее, после того, как этот смертельный взрыв элементия постепенно рассеялся, невидимый энергетический щит появился внутри глубокой ямы, а Снорлакс свернулся внутри него, его лицо стало смертельно бледным. Его глаза все еще были наполнены остаточным изображением фейерверка. Энергетический щит длился недолго, но он спас Снорлакса от атаки огненным шаром. Снорлакс похлопал себя и ничего не чувствовал. Затем он сильно ударил в бедро. Боль заставила его вскочить. «Газлоу, я люблю тебя. Я не должен был сомневаться в тебе. Что касается этого силового поля отклонения энергии, версия 3, улучшенная гоблином, Снорлакс в нем больше не сомневался. Хотя он стоил 10 магических кристаллов за каждое активирование, это не важно, ведь жизнь дороже». Без колебаний Снорлакс вытащил из своего кармана еще 2 активатора энергетического щита размером с гусиное яйцо. Посмотрев в центр поля битвы, где происходило сражение, он глупо улыбнулся и сказал: «Давай, давай, я больше не боюсь». Некоторое время назад он боялся магических заклинаний в воздухе, как будто они были какими-то свирепыми тиграми, но теперь надеялся, что они прилетят, чтобы испытать свои сокровища. Стоит отметить, что через некоторое время, приставая к Газлоу, инженеру-гоблину, Снорлакс нашел и обменял некоторые странные и необычные объекты. Хотя у всех этих объектов были названия, которые казались могущественными и невероятными, и каждый из них обладал чудесными способностями, которые вряд ли можно было вообразить, любой, кто имел опыт работы с гоблинами, знал бы, что, хотя они действительно были чудесными, они также были очень нестабильны. Чтобы прекрасно проиллюстрировать это, когда Снорлакс с нетерпением желал второе испытание энергетического щита, он фактически взорвался сам по себе. К счастью, мини-взрыв активатора энергетического щита сбил Снорлакса на 10 метров от него, достаточно для того, чтобы избежать другого взрыва огненного ядра. Снорлакс свернулся, глядя на активатор, который расплавился в пламени. Его ноги дрожали от страха. «Этот проклятый Газлоу, как он смеет продавать мне поддельный продукт? Как только я вернусь, я...» После яростного проклятия Снорлакс потерял все свое мужество. Осторожно, он достал волшебную палочку и бросил заклинание невидимости, прежде чем снова скрыться в отдаленном уголке. Глава 158. Огромная сила ветерана-адепта действительно была вне всякого воображения. Несмотря на то, что он пострадал от самовоспламеняющегося голема, был уничтожен главный зал в болотной башне и он был осажден как гримом, так и огненным лордом, боевая сила адепта Андерсена выше, чем у кого-либо другого в этом месте. И в этот момент чип, который долго молчал, наконец, завершил проклятую реконструкцию шаблона. Биопреконструкция целевой модели завершена. Показать прямо сейчас? Покажи. Быстро. Нетерпеливо ответил Грим. Биеп ниже приведены данные для цели. Андерсен. Адепт-человек первого класса. Эксперт элементов ветра и тьмы. Сила 1-2. Ловкость 1-3. Телосложение 2-1. Дух 8-4. Как насчет моих данных? Биеп ниже приведены данные для цели. Грим. Адепт-человек первого класса, эксперт элемента огня, сила, 4-6-1-4, ловкость, 0-6-0-8, телосложение, 3-6-1-2, дух, 1-6-0-9. В настоящее время в состоянии трансформации пламенного демона, рассматривая последние атрибуты тела, Грим понял, почему существует такой огромный разрыв между адептом, который только что продвинулся, и ветераном-адептом. В настоящее время он находится под особым режимом трансформации пламенного демона, поэтому все его атрибуты тела, кроме ловкости, взлетели. Его сила и телосложение теперь были выше, чем у адепта Андерсена. Однако его дух, который был самым важным атрибутом для любого адепта, был намного слабее, чем у противника. Скорее всего, если бы не преобразование огненного демона, эти числа в круглых скобках были бы числами его тела. Принимая во внимание обстановку на поле боя, боевые навыки и опыт применения заклинаний, хотя между их атрибутами тела была огромная разница, у Грима еще было место для борьбы с Андерсеном. Хотя Андерсен был адептом исследовательского типа, а не экспертом в борьбе, как ветеран-адепт, среди всех магических заклинаний, которые он освоил, он достиг того, с чем никто не мог сравниться. Поэтому, поскольку его близкие элементы были элементами ветра и тьмы, Андерсен нашел способ объединить темные элементы в магических заклинаниях ветра. При этом, Когда любое заклинание элемента ветра, которое он метал, поражало врага, заклинания всегда наносили двойной стихийный урон ветра и тьмы. Что касается его личной защиты, то потеряв помощь и поддержку башни у Андерсена не было выбора, кроме как развязать свой ветряный барьер, чтобы уйти от радиационного урона, вызванного пугающими магическими заклинаниями элемента огня. А от тех заклинаний, от которых он не уклонился, Андерсен использовал Мэри как щит. Делая это, он не только использовал Мэри, чтобы блокировать атаку, но и заставлял этого проклятого мальчишку Грима смущаться, когда он атаковал. На потемневшем, обугленного тела, которое он держал в руках, зажглось два красных свечения. Наконец, заклинание, которое Грим послал в тело Мэри не так давно, вступило в силу. В голове Мэри была буря. Сильная боль с поверхности ее тела теперь не имела для нее огромного значения. Внутри ее тела, под неизвестным влиянием, ее кровь медленно нагревалась и начинала кипеть. Кровь кипела в обугленном теле на высоких скоростях, проходя через несколько внутренних органов, которые завершили модификацию вампира и активировала их, наполняя жизненной силой. Все это было мутантными энергиями, которые ее тело поглотило во время ритуала жертвоприношения крови. Поскольку ее тело было тяжело ранено, эти мутированные энергии превратились в жизненную энергию ее мощными инстинктами вампира. Температура ее крови все еще медленно росла. Казалось, что все ее кровеносные сосуды были наполнены расплавленным железом. Крошечные трещины появились на обугленной и потемневшей коже Мэри, поток горячего воздуха продолжал вырываться из этих трещин. Мэри, чья исходная родословная контролировалась Андерсеном с помощью руны сознания, больше не издавала болезненный стон. Ее инстинкты вампира, наконец, подавили порядок, который насильно заложил Андерсен. Обгоревшее тело открыло и выдохнуло поток горячего пара. Мэри снова вернулась. В напряженной битве Андерсен вдруг почувствовал, что в его руке что-то не так. Было похоже, что вампир, которого он держал в руках, был. Прежде чем он догадался, обугленное тело, которое не двигалось и выглядело как мертвое несколько мгновений назад, внезапно повернуло голову, пугающе улыбнувшись. Изнутри ее рта он увидел два ряда белых зубов, из-за которых его сердце дрогнуло. Два клыка вампира росли с невероятной скоростью и выступили из ее губ. В следующую секунду обугленное тело внезапно раскрыло рот и впилось в шею Андерсена. Андерсен только что использовал копье темного дракона и разрушил лавовый доспех огненного лорда и собирался продолжить его атаку, бросив ветряные вихри в его рану, чтобы нанести травму, от которой он едва мог бы оправиться. Однако именно в этот критический момент Мэри, которая была под контролем в его руках, внезапно предала его. Страх, который ударил Андерсена, уже нельзя было описать словами. Раздался сумасшедший крик. Используя обе руки, он быстро сформировал более сотни ветряных вихрей, которые были сжаты до размера ноготка большого пальца и отправил их на тело Мэри. Каждый из этих вихрей был похож на мини-мясорубку, где бы они ни проходили, независимо от того, насколько высоко телосложение Мэри, не было никакой возможности противостоять порезам. Все ее кости, сухожилия, кровь и плоть были похожи на кусочки сыра, которые сверлили. В следующие секунды грудь Мэри просто взорвалась, как будто ее рассекли. Свежая темная и пурпурная кровь, фрагменты кишечника и плоти, чье происхождение нельзя было определить, все это вылетело из нее за один раз. Все это запачкало Андерсена, который стоял рядом с ней. С таким ужасающим повреждением тела, если бы это были другие люди, возможно, одной только боли было бы достаточно, чтобы убить. Тем не менее, Мэри не ответила на это. Вместо этого все 10 ногтей начали безумно расти, и, используя все силы, она крепко прижалась к телу Андерсена, поглощая сладкую и обильную кровь. Звуки сосания были настолько громкими, что их можно было услышать даже на большом расстоянии. В этот момент Мэри потеряла форму нормального человека. Плоть ниже шеи отсутствовала, в ее животе была пустота. Остались только фрагменты кровеносных сосудов и кусочки измельченной плоти, которая свисала с ее позвоночника. Кроме этого, все ее внутренние органы исчезли. Но кровь, которая текла по ее горлу, не рассеялась, а разлилась по всему телу. Казалось, что остались какие-то совершенно невидимые органы и кровеносные сосуды, и они держали кровь, которая несла обильную элементарную энергию. Сердце Мэри после взрыва не было обнаружено, но прямо в этот момент пара десятков и сотен кровотоков сходилась и переплеталась вместе перед ее позвоночником, и всего за 3 секунды эти потоки крови сформировали форму сердца. Очень скоро кровь на внешнем слое сердца высохла и свернулась, затвердела и превратилась в кровавый тонкий слой диафрагмы. Был слышен звук откачивания. Сердце внезапно забилось. За очень короткий промежуток времени опустошенная грудь Мэри покрылась тонким слоем кровавой диафрагмы. Под этим слоем диафрагмы кости и органы росли с невероятной скоростью. Эта сцена ошеломила бы любого, кто посмотрит на это. Единственное, что они использовали, это кровь Андерсена в качестве сырья, а конечный продукт был совершенно новым телом. По сравнению с пустяковым вопросом, касающимся фиксации ее тела, трансформация духовной пульсации Мэри была более поразительной. Будучи в одном шаге от смерти, она стала сиять энергией, а ее дух начал стремительно расти. Адепт Андерсен, который приближался к воротам смерти, быстро высыхал. Он бросил несколько заклинаний подряд, но все равно не мог сбить Мэри. Чувствуя, что его сущность и жизненная энергия быстро исчезают, Андерсен вытянул свою дрожащую правую руку и схватил Мэри за голову, желая использовать магическое заклинание, чтобы разрушить источник его бедствия. Но на полпути его руку остановил пылающий хлыст грима. «Мэри, воспользуйся этой возможностью и быстро сформируйте собственное ядро крови. Будешь ты драконом или червем, все будут зависеть от этого момента». Крик грима, наполненный мощной духовной силой, донесся до Мэри. Тело Мэри вздрогнуло, как будто она вдруг что-то осознала. Она немедленно прекратила использовать кровь адепта Андерсена, которую она сосала, чтобы восстановить свое тело. Вместо этого она собрала большое количество в новообразованное сердце. Заметив, что Мэри было трудно прорваться в царство адепта, грим яростно затопал ногами. Он вложил свою мощную энергию огненного элемента в кровавый алтарь, в результате чего жертва издала последний крик и выжила последнюю каплю своей энергии. Яростная мутантная энергия безумно вздымалась и врывалась в тело Мэри. Если бы любой другой псевдоадепт был захвачен такой пугающей мутантной энергией в процессе продвижения, он наверняка взорвался бы в огромный фейерверк из крови и плоти. Никто не мог поглотить любую чужую энергию другого элемента, не отфильтровав ее, но вампиру на это все равно. Грозный родословный врожденный талант вампира давал своей крови способность ассимиляции. Он мог превратить кровь любого элемента в собственную энергию элемента крови, и любой родовой фактор мог быть изменен только в фактор вампира. В истории адепта были только записи о том, как вампир поглощал способности родословной других, и ни одного примера того, кто преуспел бы в поглощении родословной вампира. Не было никакого разумного объяснения этому, что родословная вампиров была такой властной. Вот почему Грим не беспокоился о том, что Мэри взорвется из-за этой мутантной энергии. Вместо этого его волновало, хватит ли этой энергии, чтобы помочь Мэри сформировать свое ядро крови. Глава 159. После того, как он передал задачу охранять Мэри огненному лорду, у Грима, наконец, было время, чтобы очистить поле битвы. Духовная связь с Алисой давно разрушилась, и причина была неизвестна. У Грима было смутное чувство, что что-то происходит во внешнем мире. Чтобы не допустить непонимания, что делать дальше, Грим подумал, что лучше сначала настроить свое состояние, насколько это возможно. Только тогда он покинет это место. Он забрал свой пояс хранения у Андерсена вместе со всем его магическим снаряжением. Но так как он стал официальным адептом, эта экипировка уровня ученика адепта теперь бесполезна. В этот момент несколько камней начали катиться, показывая короткую зеленую фигуру. «Мастер, мастер, вы действительно стали адептом. Это отлично. Поздравляю моего хозяина». Грим посмотрел на гоблина, лицо которого горело радостью, смешанной с лесным выражением. Он не мог не удивиться. Во время разрушительной войны, которая произошла не так давно, бушующие магические заклинания почти вспахали все изолированное пространство. Даже кровавый алтарь, защищенный магическими массивами, рухнул и распался. Тем не менее, этот раб-гоблин, у которого почти не было самозащиты, выжил. Похоже, у этого парня были секреты, которые никто не знал. Грим холодно хмыкнул и сказал: «Обыщи тут все. Все, что осталось от этих учеников, принадлежит тебе. Спасибо, хозяин, спасибо». Снарлакс был так счастлив, что даже голос изменился. В этой крупной войне, хотя Снарлакс не способствовал какой-либо боевой силе, просто тот факт, что он превратил себя в Алису, заслуживает похвалы. Поэтому Грим махнул рукой и дал право Снарлаксу разграбить поле битвы. В конце концов, экипировка и предметы уровня ученика уже не были чем-то значимым для него. В дополнение к этому, была другая важная задача. Грим шагнул вперед и подошел к куче обломков. Огненный шар был выброшен, сдувая все обломки. Там был темный халат, который показывал признаки движения. «Актион, думал, что я забуду о тебе. Нам пора уладить счета, поскольку первичный враг был побежден. Этого союзника, который всегда питал злые намерения к нему, жалеть нельзя». Магматический огненный шар, завернутый в бушующие огни, был брошен на темный халат. Взрывные стихийные огни немедленно разорвали ткань. Среди огненного пламени, возвышающегося в воздухе, заверещали черные скорпионы и, в конце концов, сгорели дотла. Грим сосредоточился и почувствовал себя вокруг, убедившись, что он ничего не оставил. Только тогда он развернулся и покинул это море пламени. В то же время Мэри долго высасывала последнюю кровь адепта Андерсена. Теперь она витала в воздухе, в 3 метрах над землей, полностью обнаженная, ее голова была между ее коленями и она обнимала их руками. Изнутри ее тела вырвались крошечные волны. Труп адепта Андерсена лежал на куче обломков. Его иссохшая кожа крепко прижималась к его костям, плоти там больше не было. Он полностью превратился в мумию. Она наслаждалась свежей кровью адепта Андерсена. Для вампира, который жил кровью, это было, безусловно, самое редкое питание. Это было особенно актуально, когда она была в критическом моменте продвижения. Он просто стал самой сильной помощью, чтобы помочь Мэри стать официальным адептом. Внезапно вспыхнула мощная волна сжатого воздуха из тела Мэри. Она откинула голову назад и издала кристально чистый крик, который пронзал уши. Ее кожа была шелковистая и блестящей. Ее тело имело отличные формы, ее светлые, длинные ноги были стройными. У нее были малиновые глаза, которые сияли, как рубины. Ее длинные ярко-красные волосы свободно свисали по спине. Когда ее обнаженные ноги ступили на землю, вокруг нее поднялся красный туман. Несколько мгновений спустя, когда красный туман исчез, на теле Мэри появилась идеальная роскошная красная броня. Она улыбнулась Гриму. «Я должна поблагодарить тебя. Если бы не это, мне было бы чрезвычайно сложно стать официальным адептом. Есть ли побочные эффекты? Пытаться контролировать адепта – это непросто. Когда я формировала свое ядро крови, я уничтожила все ограничения на мою душу. С этого момента я абсолютно свободна». Очевидно, что после того, как она стала адептом, Мэри была в очень хорошем настроении. Она больше не могла терпеть и начала изучать свою трансформацию после продвижения. С легким толчком ног Мэри двигалась тихо и молниеносно. Во время бега, она использовала пальцы ног, чтобы ударить гравий, и со вспышкой ее тела она пронзила его. После того, как она прошла через него, за ней была куча мелких камней и пыли. Грим взял сломанный кусок гравия и осмотрел его. Край плоский и гладкий. Очевидно, только в наступательной силе Мария сделала качественный рывок. Было что-то еще более необычное. С легким сжатием сломанный гравий разрушился и превратился в пыль. Он был разрушен энергией элемента крови Мэри. Тело Мэри мерцало и мелькало. Ее мягкое и гибкое тело оставляло после себя многочисленные неопределенные следы в воздухе. Иногда она превращалась в крошечную летучую мышь и летала над землей. Иногда она превращалась обратно в человека и бегала. В то же время на сцене появилось от 6 до 7 остаточных изображений. Каждое выглядело настолько реальным, что никто не смог бы отличить это. Воспользовавшись возможностью, пока Мэри изучала свою общую силу, в темных глазах Грима вспыхнул синий свет. Очень скоро он собрал достаточно данных. В результате последние атрибуты тела Мэри после того, как она стала адептом, спроецировались в разум Грима. Мэри. Родословный адепт 1-го класса. Вампир. Эксперт в элементе крови. Сила. 2-6. Ловкость. 4-7. Телосложение. 2-6. Дух. 0-7. Прочитав данные Мэри, разум Грима был полон зависти. Без помощи от превращения в огненного демона его атрибуты тела никоим образом не сравнимы с Мэри. Несмотря на то, что родословные адепты освоили только несколько магических заклинаний, им принадлежало бесстрашное тело, которое идеально соответствовало их магическим заклинаниям. Хорошо, что у Грима все еще была резервная копия его големов. Иначе, если бы он сражался только с Мэри, для него не было никакого преимущества. Поскольку Мэри преуспела в продвижении, не было причин оставаться в этом изолированном пространстве. Грим позвал ее из Снорлакса. При ходьбе из тела Грима вышло пламя. После того, как он стал адептом, Грим был более опытным в контроле над огненным элементом. Под его командованием сияющая красная огненная колонна ударила по пространственному барьеру, и очень скоро она растопила большую дыру, которая позволила им пройти. Хотя колонна излучала пугающе высокую температуру, это не наносило никакого вреда Мэри и Снарлаксу, которые стояли так близко к ней. Судя только из этого, можно было сказать, что Грим добился значительного прогресса в своем таланте огня. Что касается того, где именно находилось это изолированное пространство, ни один из них не имел понятия. Но предположительно, поскольку адепт Андерсон хотел получить продвижение с помощью болотной башни, было невозможно построить его в отдаленном месте. Конечно, это все в пределах магического болота. Когда они вышли из секретного пространства, они оказались в земле. Грим закрыл глаза. Их текущее местоположение всего в 20 метрах от поверхности. Тело Грима взорвалось в пылающий факел и выстрелило. Сразу после того, как они исчезли, в пределах опустошенного и тихого секретного подземного пространства произошли некоторые изменения. После того, как Грим и другие очистили это место, кроме обломков, которые были разбросаны по всей земле, осталось только ужасно выглядящее сушеное тело адепта Андерсона. Однако сразу после того, как аура Грима исчезла, огромная куча щебня в центре секретного пространства внезапно рухнула. Изнутри вырвался рой черных скорпионов. По сравнению с тем, когда они были на пике, осталось меньше 100 этих черных скорпионов. Прямо в центре этих скорпионов, на спине черного жука, который выглядел больше и сильнее других, появилось миниатюрное лицо Актиона. Глядя, как секретное пространство начало медленно разрушаться, зложук выпустил ненавистный крик. «Пытался убить меня, Грим, вы никогда не добьешься успеха в своей жизни. Хэмэм, так как ты не забрал этот сушеный труп, он послужит моим военным трофеем. Как только я проглочу его и стану адептом, это будет конец твоих счастливых дней». Актион приказал своим жукам покрыть останки Андерсона. Вскоре раздался звук кусания и хруста. Когда-то таинственное и ужасное магическое болото теперь полностью превратилось в настоящую зону смерти. Покрытый густым туманом, огненный шар внезапно взмыл высоко в небо и взорвался в заброшенном саду, расположенном в отдаленном уголке. Когда пламя исчезло в воздухе, из центра огненного шара появились три странные фигуры разной высоты. Поскольку он впервые пробовал телепортацию огня, Грим все еще не имел точного контроля над расстоянием. В результате трио появилось в 10 метрах над землей. Для Мэри, парящей в воздухе, это пустяк. Но, очевидно, для Грима это была другая история. Поэтому раздался слабый крик, когда Грим взял Снарлакса с собой и упал на землю, как тяжелый камень. На земле бесцельно блуждало демоническое дитя, но оно испугалось огненного шара, который взорвался над его головой. Когда он смотрел на несколько причудливых фигур, которые внезапно появились, они начали приближаться к нему. Демоническое дитя издало резкий крик и приготовилось убежать, но было слишком поздно. В следующие несколько секунд раздался громкий звук, когда Грим упал на землю, выбросив огромное количество пыли. Сад шепота. Удивительно, что Андерсон построил секретное пространство под садом шепота. Мэри опустилась рядом с Гримом. Она посмотрела вдаль. Когда они оба обменивались взглядами и озадачились тишиной, окружавшей это место, свет и тень внезапно промелькнули в их глазах. Всего за короткое мгновение они снова появились на пятом этаже болотной башни. Перед ними стоял старик, одетый в черное платье, у которого было холодное и высокомерное выражение лица. «Вы оба совершили прорыв и стали адептами. Где Андерсон?» Страшное давление адепта поразило Грима и Мэри, а Снарлакс просто припал к полу, сильно дрожа. «Это адепт второго класса». Глава 160. Три адепта молча оценивали Грима и Мэри. В углу зала лежала Алиса, связь которой с Гримом была разрушена. Казалось, она была без сознания. Грим узнал только адепта по имени Кеган. Очевидно, что двое других тоже принадлежали семье Саруба. Грим осмотрел пожилого человека в черном халате и с мрачным выражением лица, он тут же почувствовал пронзительный холод, хотя этот человек не излучал никакого ментального потока. «Андерсон мертв?» – холодно спросил пожилой мужчина в черном халате. Остальные двое не смели его перебивать. Грим действительно хотел дать ответ на вопрос, но он боялся оговориться, мало ли, что с ним сделает семья Саруба. Поэтому он только молча кивнул. Дураки всегда будут дураками. Слабак, который даже не осмелился выйти на поле битвы, был убит учениками, которые он сам же и учил. Вот же идиот. Пожилой мужчина повернулся и приказал: «Ты иди и посмотри, что осталось от этого Андерсена». Киаган поклонился, а затем ушел. Если секретное пространство было разрушено, будет трудно найти его. Но, учитывая, что Грим только что расплавил огромную дыру на пространственном барьере, труда особого не составит. Через короткое мгновение Киаган вернулся с трупом Андерсена в руках. К отвращению каждого, переломанное тело было полностью превращено в мешок из кожи человека. Бесчисленные черные скорпионы ползали по телу. «Какая смерть!» — сказал пожилой мужчина. «Кажется, все его приготовления помогли именно вам, а не ему». «Хорошо, хорошо, хорошо. Три адепта вместо дурака. Это вообще не потеря». Грим опустил голову, скрывая шок в глазах. Из слов этого адепта второго класса было нетрудно сказать, что семья Саруба знала о каждом шаге Андерсена, включая ритуал жертвоприношения. Если бы план Андерсена не провалился, и он бы перешел к адепту второго класса, тогда эти люди поздравили бы его и подписали бы с ним контракт. Холодная реальность напомнила Гриму ужасающую правду. Для адептов жизни учеников, это всего лишь ресурс, который можно взять в любое время. Если это увеличивало силу семьи, все, что им нужно было делать, скрывать свои действия. Если семья Саруба ожидала успеха Андерсена, как бы они справились с ним и с Мэри? Черт возьми, он должен был тщательно проверить секретное пространство. Зложу когти, он не умер. Он продвинулся до уровня адепта, используя оставшиеся силы в теле Андерсена. Грим не стал много анализироваться. Он затаил дыхание и ждал решения адепта второго класса. Адепты были драгоценными активами любой семьи. Об убийстве их в качестве мести за Андерсена не могло быть и речи. Скорее всего, они столкнутся с искусным контрактом, более строгим, чем обычный. «Почему ты все еще скрываешься? Выходи и дай мне посмотреть, кто ты». Бесчисленные скорпионы вырвались из отверстий Андерсена в ответ на холодные команды адепта второго класса, прежде чем перестроиться в ужасающее тело полужука. Даже мрачный Актеон должен быть осторожным перед адептом второго класса. Он поклонился и молча ждал решения пожилого человека. Холодные глаза Киагана на мгновение остановились на том, что осталось от Андерсена. Потом он посмотрел на Грима и других, прежде чем обратиться. «Сэр Фюгин, что нам с ними делать?» «Хэймэм, выставите всех на поле битвы, когда их контракты будут подписаны. Это должна быть работа Андерсена. А если Андерсена уже нет, то пусть эти трое делают его работу. Выживут, то могут наслаждаться своим статусом адепта семьи. Погибнут, что ж, не повезет, что за поле битвы. Почему они никогда не слышали об этом?» В голове Грима появилось множество вопросов. Хотя Грим с помощью чипа организовал большую часть знания и мифологии адептов, он все еще почти ничего не знал о войнах плоскостей. Даже в книгах, которые касались этих войн, были краткие упоминания без подробных описаний. Это, скорее всего, объясняется тем, что адепты ограничивают информацию о них. После действий адепта Андерсена учеников ждет вечный покой под землей. Участок магического болота полностью поврежден. Из трех адептов, которые пришли из семьи, за исключением адепта второго класса сэра Фюгина и адепта Киагана, другой адепт был здесь, чтобы захватить башню Андерсена. Это место снова заселится через пару лет. А Гриму, Мэри и Актеону оставалось только последовать за сэром Фюгином и ждать начала войны. В мгновение ока 6 лет Грима на магическом болоте стали просто воспоминанием о долгом путешествии его жизни. Отдаленный населенный пункт семьи Саруба, город Фиднан. Грим с серьезным видом шел по переполненным улицам. Он вошел в тайный магазин. Это был магазин гоблина, который специализировался на продаже всех видов странных алхимических предметов. Снарлакс, владелец магазина, стоял на деревянной скамье, тщательно продвигая удивительные кусочки алхимического оборудования, которые он купил у какого-то хитрого торговца, трем ученикам. Двое были девочками, а один парнем. Реактивные ботинки, которые могут мгновенно ускорять владельца вперед. Примечание. Убедитесь, что перед активацией нет препятствий. Такие алхимические бомбы, которые могут создавать ужасающие шумовые помехи. Примечание. Иногда, только иногда, они взрываются без причины, так что магическое ядро, которое создает куполообразный энергетический щит. Примечание. Разбейте его об землю и активируйте энергетический щит. Если вы не видите щит, пожалуйста, разбейте его еще несколько раз. Самолет гоблина, который позволяет свободно перемещаться под облаками. Конечно, ваши направления и траектория будут полностью свободными. Приспособление для парашюта для безопасного возвращения на Землю. Это похоже на аксессуар для предыдущего предмета. Как еще вы сможете вернуться назад, когда вы находитесь в небе? ХМ, свободное падение кажется отличным вариантом. Грим нахмурился, глядя на различное алхимическое оборудование. Все, что он чувствовал, было презрением к этим игрушкам, но он не говорил. Эти предметы были бесполезны для него, но для учеников-адептов, это довольно приличный вариант. Хотя товары, продаваемые в этом магазине гоблина, могут иметь некоторые проблемы, они могли бы спасти жизнь, если сработают. Не было ни одного ученика с просьбой о возврате за месяц, который работал здесь Снарлакс. Это, конечно, если они все еще живы. Снарлакс немедленно бросил трех учеников, когда увидел Грима. Он спрыгнул со скамейки и пошел приветствовать своего хозяина. Три ученика сначала были расстроены, но, увидев темно-красную одежду адепта на Гриме, они выразили свое почтение и покинули магазин гоблина. Они уже давно слышали, что человек, стоявший за этим неприметным магазином, был новым адептом, но это был первый раз, когда они увидели его своими глазами. Этот адепт такой красивый, отличная фигура. Он на целую голову выше Ганса. Да, да, особенно его длинные красные волосы и лицо. Эх, слушая, как две спутницы восторгаются, ученик пожаловался. Тихо, вы, это настоящий адепт. Вы не слышали старших учеников? Никогда не пяльтесь на настоящего адепта при встрече. Если они посчитают ваш взгляд неправильным, они тут же вас накажут. Не говоря уже о том, что нельзя доверять внешнему виду. Даже если адепт выглядит молодым, он запросто может оказаться столетним стариком. Одна из учениц фыркнула. Ганс, перестань ревновать. Это сэр Грим. Мы уже спросили. Он молодой адепт, которому нет и 20. Более того, он перешел на уровень адепта где-то далеко отсюда. Ты можешь и не знать, где это. Да, я тоже слышала. Подхватила другая, я слышала, что он прибыл в семью с двумя другими адептами. Адепт Мэри, полностью идол для всех нас, девушек. Она не только хорошенькая, но и сильная. Я слышала, что она побила сэра Киля, когда приехала. Сэр Киль был адептом уже несколько сотен лет. Что, она избила сэра Киля? Как это возможно? Сэр Киль, адепт по очищению тела, известный во всей семье. О, верно, вы видели сэра Зложука? Я слышала, он выглядит ужасно. Трое продолжали болтать, отдаляясь от магазина. Глава 161. В этот момент Грим и Снарлакс тайно разговаривали в комнате, стоящей за магазином гоблинов. Сэр, это кристальные ядра и информация, которую вы просили. Снарлакс почтительно протянул кожаный мешок. Внутри было все, что нужно Гриму. В мешке также был кристалл узнаний. Грим поднял кристалл узнания и положил себе на лоб. Голос чипа зазвучал в его голове. Бип обнаружение порта внешних данных. Запрос команды хозяина. Разрешить передачу данных? Да. Бип получена инструкция. Начало передачи данных. Синий свет вспыхнул на дне черных зрачков Грима. Всего за несколько секунд Грим запечатлел в памяти содержимое кристалла знания. Последующая организация и обработка содержания была на чипе. Разобравшись с кристаллом знаний, Грим открыл мешок. Внутри были все виды кристальных ядер различных атрибутов и сортов, от самых распространенных земных, ветряных, водяных и огненных ядер до более редких атрибутов, таких как темнота, природа, яд и свет. Класс кристаллов также варьировался от начинающих до псевдоадептов. К сожалению, единственное, чего не было, это кристального ядра адепта. Грим этого ожидал. Он быстро все подсчитал и положил их в свою сумку. Големы уровня учеников уже не были столь полезны для него. Однако в некоторых особых случаях они могут выдать неплохую мощь. Вот почему Грим, собирая знания, которые ему нужны, все время медленно творил свою армию големов. Его понимание адептов, пока он был учеником, было слишком узким и упрощенным. По его мнению, псевдоадепты были учениками, чей дух достигал 20 очков, а новоиспеченные адепты были только с 21 очком духа. Но теперь, после этого рискованного и опасного продвижения, он тоже стал адептом. Грим чувствовал существенную разницу между адептом и учеником. Становление адептом заключалось не в просто увеличении духа с 20 очков до 21 очка. Это был процесс полного изменения природы духовного происхождения. До его продвижения у него было 20 очков духа. После продвижения очки духа резко сократились до 0,9. Это не значит, что дух уменьшился. Скорее, это означало, что фундаментальные средства расчета статуса между адептом и учеником были совершенно разными. Шаблон персонажа и статус ученика основывались на телесных данных среднего взрослого человека и использовали его как точку сравнения боевой силы ученика. Но адепты, с другой стороны, являются псевдомагическими существами. Магические звери и монстры в природе формировали кристаллическое вещество в ядре их тел, основанное на их врожденных талантах. Это позволяет им легче управлять элементием вокруг них. Адепты каким-то образом имитировали такой процесс, но с некоторыми явными различиями. Кристальные ядра были материальными объектами, которые существовали внутри существ. Убив их, ядро можно достать из тела, а вот ядро сознания адепта существовало в духовной сфере. Оно было похоже на абстрактную форму элементия кристального ядра. Даже если убить адепта, получить кристальное ядро не удастся. Однако ядро сознания определенно существовало. Все адепты полагались на него, чтобы быстрее и легче контролировать элементий. Дух Грима сейчас был всего 0.9. Это связано с тем, что он продвинулся не через обычную церемонию. Грим неоднократно сравнивал разницу между адептами и псевдоадептами, пока он был в городе Фиднан. Если предел для духа псевдоадепта составлял 20 очков, одно очко духа адепта составляло примерно 100 очков духа псевдоадепта. Отставив в сторону духовное запугивание, оборудование адепта, знания адепта и методы заклинаний, это означало, что один адепт соответствует 5 псевдоадептам с точки зрения силы духа. Без каких-либо ограничений опытный адепт мог легко победить от 7 до 8 псевдоадептов. В глазах адептов вы всего лишь низшее существо, если не достигли звания адепта. Большинство адептов обучали учеников с потенциалом из принципа защиты источника адептов, но в глубине души они никогда не рассматривали учеников как свой вид. Получив то, что он хотел, Грим не стал задерживаться в магазине. Вместо этого он отправился обратно к башне адепта на северной окраине города. Башня адепта города Фиднан была не похожа на простецкую башню на болоте. Это была настоящая башня адепта. Вся башня была высотой в 17 этажей. Каждый этаж использовал специальный метод для расширения пространства внутри. Несмотря на качество башни адепта, в ней проживало очень мало адептов. Помимо сэра Фюгина второго класса, было 3 других адепта первого класса. Все эти адепты были упрямы. Если они не прятались в своих лабораториях, проводя опасные эксперименты, они собирали необходимые знания и ресурсы. Редко можно было видеть их неторопливыми. Более того, семья Саруба начнет войну плоскости через полгода. Даже опытные адепты рискуют умереть, если недостаточно подготовиться. Таким образом, все адепты были исключительно заняты. Грим уже ознакомился с плоскостными войнами. Из того, что он собрал, такие войны были неизбежны для любой семьи адепта. Как быстро расширить семью адептов? Война. Как быстро разбить семью адептов? Война. Такие войны были путем к небесам, быстрым богатством для адептов, но также и кошмаром. Правильная цель и успешное вторжение в другой мир. Если все сделано правильно, горы редких ресурсов и драгоценные тайные знания другой плоскости позволяли слабенькой семье адептов быстро подняться на вершину. Новые адепты, вытекающие из ресурсов плоскостной войны, станут возможностью начать войну на более крупной плоскости. Но здесь есть и свои неудачи. Если большая часть адептов погибала, это было огромным ударом даже для величайших семей. Самое меньшее, что могло случиться, это торможение развития семьи. Если противоборствующие семьи вторгались, то всю семью адептов уничтожали. Сотни семей адептов разбросаны на территории ассоциации Жентарима в центре континента адептов. С помощью таких средств, как брак, союзы и слияния, эти кланы образуют различные силы, как маленькие, так и большие, создавая сложную политическую ситуацию. Каждая семья адептов, академия, школа или союз владели маленькими плоскостями. Хотя их ресурсы и общая сила не могли сравниться с гигантской плоскостью, такой как мир адептов, они все равно были материальными плоскостями с собственными силовыми структурами. Не исключено, что они могут стать новой гигантской плоскостью, если им будет предоставлено достаточно времени для развития. Но они станут ягнятами на убой, если их мир будет обнаружен адептами в глубинах галактики. Общая сила мира адептов была одной из вершин материальных плоскостей, и как одна из редких гигантских плоскостей бесконечной галактики. Адепты усердно оценивали общую силу другой материальной плоскости, когда они находили ее в своих путешествиях по глубинам галактик. Если виделась какая-то польза, они возвращались в мир адептов, чтобы собрать силы для вторжения. Гигантские плоскости редко идут на войну друг с другом. Трудность вторжения была слишком высокой, и вложенные ресурсы долгое время не окупались. Таким образом, средние и малые плоскости были наиболее распространенными объектами вторжений. Сильные средние плоскости требуют таких сил, как Ассоциация Джентарим, Северные Ведьмы, Ассоциация Адептов или Серебряный Союз. Обычной семьи адептов было достаточно для малых плоскостей. Таким образом, важным показателем силы семьи адепта является то, во сколько плоскостей они вторглись, и сколько ресурсов они могли выжимать из этих плоскостей каждый год. Координаты каждой порабощенной плоскости являются самым ценным достоянием любой семьи. Говорят, что клан Саруба имеет два небольшие плоскости. Однако обе они функционировали на менее прибыльной модели регионального сотрудничества. Возврат был намного меньше, чем может обеспечить полное порабощение плоскости. Модель регионального сотрудничества была создана семьями адептов с недостаточной силой для подавления внутренних восстаний вторгшихся плоскостей. Чтобы избежать дальнейших потерь, вторгшаяся семья подписывает соглашение с жителями о том, чтобы торговать друг с другом. Хотя вторгшаяся семья должна использовать валюту, признанную обеими сторонами, для приобретения ресурсов, после того, как эти ресурсы были перепроданы в мир адептов, они предоставляли очень хорошую прибыль. Из-за этого риск войны значительно сокращался, хотя это не так эффективно и выгодно, как господство и порабощение плоскости. Семья Саруба занимает среднюю позицию среди всех семей в ассоциации Джентарим именно из-за этих двух небольших плоскостей. И предстоящая война явно собиралась создать третью плоскость. Глава 162. Алтарь, соединяющий два мира, находился в башне адепта Фиднана. Это было для защиты координат меньшей плоскости. После того, как он стал адептом, самым большим изменением для Грима было огромное замедление скорости, с которой его силы увеличивались. Техника для медитации, используемая учениками, не имела смысла для адептов. Ежедневная медитация Грима каждый раз приводила к увеличению духа на 0,0001. Разумеется, у клана Саруба были методы медитации, подходящие адептам, но, к сожалению, с нынешней квалификацией Грима, у него не было никаких шансов получить их. У Грима мог быть шанс, если он внесет большой вклад в войну семьи. В противном случае он может лишь молча с черепаховой скоростью увеличивать свой дух. Внешне, Грим, Мэри и Актион были адептами семьи Саруба, но на самом деле они были заключенными. Адепт второго класса Сэр Фюгин оставил специальное проклятие в их ментальном мире. Их немедленно убьют, если они покинут город Фиднан. Таким образом, трое не осмеливались и одной ногой выйти за пределы города, хотя они свободно гуляли по Фиднану. С другой стороны, Алиса была в ярости от того, что Грим и Мэри стали адептами. Она все время подозревала, что Грим намеренно отправил ее за пределы секретного пространства, и вместо этого Мэри заняла ее место, заставив ее потерять шанс стать адептом. Что касается всех рисков и опасностей, с которыми Мэри пришлось столкнуться в процессе, Алиса полностью проигнорировала их. Гнев заставляет людей терять свою рациональность. Таким образом, Алиса в последнее время выполняла миссии с безумной скоростью, принимая все самые опасные в округе города Фиднан. Трудно было поймать ее в башне адепта, настолько она была занята. Что касается Мэри, став адептом, она стала намного мощнее. Ужасающий убийца со сверхвысокой скоростью, смертельными атаками в ближнем бою и варварским взглядом. Даже опытные адепты имели бы проблемы с ней, если у них не было специальных методов контроля над ее движениями. В противном случае, адепт по очищению тела Киль не потерпел бы поражения от клыков и лука Мэри. Пока Мэри привлекала внимание людей, Грим не высовывался. Большая часть его силы ранее приходилась на големов. Поскольку угроза големов уровня ученика в разы уменьшилась против будущих оппонентов уровня адепта, преимущество Грима поубавилось. Гриму нужно было увеличить свои силы, а также найти способ получить много ядер призыва уровня адепта, чтобы вернуть себе преимущество в бою. Единственный голем уровня адепта у Грима – это огненный лорд. Кроме того, у него в обработке было ядро расплавленного гиганта второго класса. Было слишком сложно справиться с кристальным ядром элементия этого уровня с его нынешними навыками. Таким образом, оставшееся время Грим был отшельником, усердно преобразовывавшим кристаллические ядра в боевых големов различных атрибутов. Он пытался увеличить количество големов, стремясь создать армию различной специализации, учитывая, что он не может повысить качество големов за короткое время. Помимо создания големов и ежедневных медитаций, Грим также собирал другие ресурсы, пытаясь исправить рунический костюм пламенного демона. В оставшееся время Грим осматривал свиток Вуду, который был привязан к нему. Грим никогда не слышал о таком таинственном оборудовании. Теперь он пытался раскрыть использование свитка Вуду на основе информации, которую он нашел в библиотеке. Душевный механизм. Грим впервые услышал это странное название от Андерсена. С этим он быстро нашел соответствующую информацию и получил первоначальную картину уникальности душевного механизма. Душевный механизм – это своего рода магический предмет. Он мог расти вместе со своим хозяином. Помимо его способности возвращаться к Гриму с определенного расстояния, его наибольшей помощью было 6 отсеков для хранения заклинаний. 6 мощных заклинаний, которые занимали 1 секунду. Этого было более чем достаточно, чтобы дать ему преимущество перед врагом. Грим нашел новый метод использования свитка. Проклятие чумы. Если написать имя врага на свитке, используя его кровь, враг будет атакован чумой. Эта атака не требовала дополнительного духа или энергии со стороны Грима. Таким образом, пока он думал, создавал големов и изучал свитки, пролетело 1,5 года. Начиналась война плоскостей. За 1,5 месяца до отъезда, адепты Саруба возвращались к башне. В башне было 7 адептов. Важно отметить, что общее количество адептов первого класса семьи Саруба было всего 7 до присоединения Грима и других. Тот факт, что появились 7 адептов, отражает то, насколько важна эта плоскостная война для Саруба. Они посылали почти все свои силы. Адепты Саруба вернулись в башню самым скрытным образом, чтобы их не обнаружили вражеские семьи. Если бы они узнали о силовом вакууме семьи Саруба, возникли бы проблемы. Их выездное место находилось на 10-м этаже башни адепта. Группа, в которую входило в общей сложности 7 адептов, возглавлялась адептом 2-го класса Фюгином. Группа стояла перед массивом телепортации. Фюгин холодно всех осмотрел. «Приготовьтесь. Позже мы будем доставлены во внешний мир и перегруппируемся с другими группами. Эта телепортация пройдет через барьеры плоскостей. Это очень далекая телепортация. Те, кто никогда не испытывал этого, должны сохранять свое собственное психическое «я». Не расширяйте свой дух за пределы массива телепортации». Фюгин нарисовал магическую руну, сосредоточив страшную холодную ауру в воздухе, и отправил ее в массив под ногами. После серии вспышек адепты в массиве исчезли. Несмотря на то, что Грим ожидал ужасов сверхдальней телепортации, его тело растягивалось и сжималось, заставляя его испытывать боль и пытки. Размытые цветные пятна мелькали перед глазами. Хуже всего была тошнота. Грим не имел возможности определить направление в таких условиях. Все будто перевернулось. Конечно, была вероятность того, что нет никакого понятия пространства в телепортации. Трудно было определить, как долго длилась эта телепортация. Грим полностью потерял чувство времени и пространства. Когда он, наконец, появился на массиве телепортации, он закрыл глаза, чтобы восстановиться. Первое, что он увидел, когда он открыл глаза, это яркая и безграничная галактика. Никогда еще Грим не чувствовал себя таким спокойным и расслабленным. Высоко над его головой был толстый прозрачный энергетический купол. За пределами этого купола была беспредельная галактика и энергетическое море мультивселенной. Небо безгранично, звезды бесчисленны. Грим почувствовал, как все его существо погрузилось в темное, но сияющее ночное небо. Барьер между человеком и миром исчез. Все было так фантастично и красиво. Грим с большим трудом отвел взгляд от ночного неба. Только тогда у него была возможность осмотреть платформу телепортации, на которой он был. Это была массивная псевдоплоскость, плавающая в глубинах галактики. Внутренняя часть псевдоплоскости была не самой распространенной формой континента, присущей материальным мирам. Скорее, это был горный пик, столь массивный, что он был вне воображения. Крутые скалы, леса из камней, вокруг были ужасающие вершины, которые выглядели как обнаженные мечи, и массив телепортации, где была их группа, расположен на вершине такого пика. Кто-то срезал резкий пик, превратив его в плоскую платформу. С вершины было видно много вырытых дыр. Бесчисленные летающие существа, похожие на двуногих драконов, залетали и вылетали из них. Массив на вершине пика был не единственным. Только в видении Грима было еще 3-4 платформы телепортации, точно такие же, как под ногами. Там также вспыхнул свет телепортации. Было до 3 других групп из адептов. «Пойдем, нам нужно перегруппироваться с остальными». позвал Фюгин и поднялся в воздух. Почти каждый, кто стал адептом, имел свой собственный уникальный метод полета. Некоторые вызывали летающих существ из колец порабощения зверей. У некоторых вырастали крылья. Некоторые призывали частицы элементия ветра, чтобы они окружили их и помогли лететь. Гримм вызвал громового гиганта, который понес его за Фюгином. Трудно было сказать, насколько огромным была эта псевдоплоскость, но когда они взлетели высоко в небо, зрачки Гримма сжались. Она настолько огромна, что ее можно было назвать маленьким континентом. Глава 163. Ночное небо казалось низким. Звезды было хорошо видно. Знакомые звезды были так близко, что, казалось, можно было просто взлететь и сорвать их. Но Гримм знал, что каждая из этих звезд представляет собой плоскость с населением в сотни миллионов. Потребовалось бы не менее 100 лет, чтобы пересечь бесконечное море звезд, чтобы достичь их. Термин «море звезд» не был метафорой, это было описанием. Любые две плоскости внутри мультивселенной были разделены огромным расстоянием. Между ними была не пустота, а энергетические потоки, настолько сильные, что даже трудно себе представить. В этом, казалось бы, пустом пространстве, хаотические потоки энергии были повсюду. Первое, что нужно делать, входя в бесконечное пространство, это защищать себя от повреждения турбулентными потоками энергии. Пространство не было пустым, там царила энергия. Иногда она собиралась в одном месте, создавая ужасающие энергетические бури. Эти районы простирались до сотен тысяч миль в ширину, а некоторые и до миллионов миль. Сила энергетической коррозии в космическом шторме может возрасти до 10 тысяч баллов. Даже адепт 5-го класса погибнет, если его втянет в такой шторм. Даже на краю бури сила турбулентных потоков энергии может достигать 100 баллов. Это значит, что энергетический щит любого адепта, который прорывался через энергетический шторм, должен был постоянно выдерживать энергетическую коррозию до 100 баллов. Это равнялось обычному урону от настоящего адепта. Как только энергетический щит адепта ломался, адепта 1-го класса измельчало на крошечные частицы за считанные секунды. Таким образом, адепту 1-го класса будет трудно выжить в море звезд, как только он покинет защиту плоскостного барьера. Полагаться исключительно на телесную силу, чтобы путешествовать по космосу, могли только великие адепты. Псевдоплоскость медленно дрейфовала в пространстве. Искрящийся фейерверк был повсюду на мировой мембране, которая защищала псевдоплоскость. Это было результатом трения между турбулентными потоками энергии и мембраной. Выглядело красиво издалека, но сила энергии не слабее, чем самая сильная атака, которую мог нанести продвинутый ученик. Если кто-то покинет защиту мировой мембраны и войдет в бесконечные галактики, защитный щит будет постоянно принимать не менее 50 очков энергетического урона. И это были энергетические приливы в их самом спокойном состоянии. Даже ГРМ мог оставаться в пределах бесконечных галактик не более 15 минут с его нынешней силой. Временное жилье Гримма находилось на одной из исключительно высоких каменных вершин. Это была небольшая комната, выкопанная из камня. Он здесь 3 дня, и делать совершенно нечего. Каждый день Гримм мог лишь медитировать, смотреть на звезды или разговаривать с адептом, который жил рядом. Он считал, что 7 адептов 1-го класса в группе на этот раз – это все активные силы семьи Саруба. Но когда появились еще 3 группы адептов, он понял, что Саруба скрывала некоторых своих адептов. Это была необходимость, порожденная реальностью. Малые плоскости были порабощены адептами через варварскую силу и кровавые средства. Правящую структуру адептов можно легко свергнуть, если их будет недостаточно, чтобы защититься. Таким образом, высокие башни адепта были построены в каждой меньшей плоскости, где находились многочисленные адепты. Это должно было обеспечить бесперебойную эксплуатацию ресурсов меньших плоскостей. Это была основная прибыль, которую нужно охранять. С другой стороны, семейное поселение в мире адептов было не более чем источником свежей крови, чтобы продолжать обучение новых адептов. Конечно, ценность источника свежей крови не заменить никакими малыми плоскостями. Семья могла продолжать создавать новых адептов и укреплять себя, пока корни семьи на континенте адептов не будут уничтожены. Таким образом, многие семьи распространили свое присутствие на бесконечное море звезд, хотя их корни остались в мире адептов. Каждый раз, когда они находили материальный мир послабее, чем они сами, они находили способ вторгнуться и выжать из него сладкий нектар, укрепив свои корни. Адепты, которые перегруппировались с группой Гримма, были адептами, переназначенными из двух меньших плоскостей, принадлежавших семье Саруба. Если эти опытные адепты были главными боевыми силами клана Саруба, то группа Грима была всего лишь кучкой новичков. В первом вторжении в новую плоскость может произойти что угодно. Если так небрежно утерять этих ветеранов, основа семьи была бы разрушена. Естественно, это означало, что лучшими разведчиками были такие адепты, как Грим, Т.Е., недавно продвинутые адепты. Разумеется, никакой адепт не выйдет и не станет публично и прямо указывать на Грима. Это был вывод, к которому Грим пришел через собственную оценку и сортировку различной подробной информации. Их группа была разведкой, предназначенной для изучения неисследованной территории. Одна ошибка и не умрут. Грим знал это, но ничего не мог сделать. В конце концов, это процесс, который должны пройти все адепты. Почему еще клан потратил на них огромное количество ресурсов? Это в основном относилось к адептам клана Саруба. С другой стороны, Грим, Мэри и Актион были в основном бастардами семьи. Им давали мало ресурсов, но чертовски много работы. Пятый день на псевдоплоскости. День действий. Группа Грима была доставлена в хорошо скрытый тайный зал под руководством сэра Фюгина. Там Грим видел самую шокирующую сцену в своей жизни. Один человек, один адепт, сидел посреди зала, скрестив ноги. Под его телом был гигантский массив, который никогда раньше не видел Грим. Позади него в воздухе был открыт странный космический вихрь. Десятки тысяч золотых цепей, которые находились где-то между сплошным и ничтожным, вырывались из вихря, плотно прижимаясь к телу человека. На адепте была черная мантия. Капюшон был низко опущен, закрывая лицо. Гигантский массив постоянно работал, помогая ему противостоять коррозии таинственных цепей. Грим чувствовал ужасающую силу, которая могла разрушить пространство и сотрясать плоскости, хотя он не мог сказать об уровне мощности этого адепта. Из этих цепей пространства Грим мог ощущать ауру законов плоскостей. Была ли это материальная проекция силы определенного закона плоскостей? Грим был потрясен. Он понял лишь незначительную часть законов огня, и этого было достаточно, чтобы он продвинулся до уровня адепта. Но адепт перед ним явно сражался с основным законом определенной плоскости. Даже холодный Фюгин стал осторожным, когда они приблизились к этому месту. Фюгин не смел сделать и шага в гигантском массиве. Вместо этого он поклонился и поздоровался с адептом. «Благоговейный лорд Саруба, я привел первую партию адептов, чтобы войти на плоскость». Все адепты клана были потрясены, услышав слова Фюгина. «Этот таинственный адепт создал семью тысячу лет назад, это, лорд Саруба. Если это был он, разве это не означало, что они смотрели на адепта пятого, нет, может быть, даже шестого класса?» Все опустили головы. Они больше не осмеливались взглянуть на него. Страшный великий адепт, создавший семью, был божеством в их сердцах. Хотя они не могли молиться ему и считать истинным богом, они все еще были глубоко впечатлены его силой. Адепт первого класса был, пожалуй, самым пиком жизни для многих людей здесь. Пятый или шестой класс, далеко за пределами их воображения, это была лишь мечта. Их ментальный поток начал кипеть и пузыриться, отражая их волнение. Адепты не подняли головы, но в голове каждого раздался глубокий голос. «Я разрушил червоточину на этом плоском барьере. Духовный клон, отколотый от моего сознания, нашел подходящее место на другой стороне. Вы все адепты первого класса. Ваше клеймо мира адептов слабо. Пока вы остаетесь незаметными, воля этой плоскости не будет требовать возмездия. Ваша первая миссия – построить рабочую базу, построить упрощенную башню адепта. Обратите внимание, хотя я подавил большую часть возмездия плоскости на другой стороне, вам все равно придется привыкнуть к новым законам на другой стороне. Помните, что под предлогом того, что вы не разоблачаете свою личность перед местными жителями, вы должны защищать эту базу. Вы должны защищать мой духовный клон. Ваша миссия будет выполнена, когда я закончу базовый анализ законов этой плоскости. Все вы получите больше, чем можете себе представить. Теперь подготовьтесь. Я отсылаю вас. Семь адептов, которые должны были стать авангардами, почтительно слушали его. С взмахом его руки одна золотая цепь отделилась от космического вихря. Одним быстрым движением она пронзила всех адептов. В следующий момент все семеро исчезли в вихре под мощным притяжением силы закона. У них даже не было возможности вскрикнуть.